Глава 31. Статус. Руслан. Пятый день я загружен так, что день и ночь путаются. Сон окончательно сбивается. Я сплю несколько раз в сутки по несколько часов. Отделение не берет новых пациентов. Часть операции отложены на следующий месяц. Некоторых пациентов постепенно переводим в другую клинику. Кровати пустеют. Когда такое было? Максимально экономлю энергию. Очень устал. Все возможные нормы работы хирурга нарушены. Но попробуй объясни это людям с экстренными операциями. Я на границе своих возможностей. И Лера, и Тая сводятся в моем реале к минимуму. Это печалит меня сильнее всего. Потому что Лера опять начала беситься, нарушать режим, кошмарить учителей и врачей, которые ей занимаются. Единственное, что спасает ситуацию, безотказность Таисии в этом вопросе. После смены она железно часа на 2-3 едет к Лере. В остальном, Тая меня просто не трогает. Старается все сама. Я нередко вижу ее в компании Варшавина. Все понимаю, они делят ординаторскую, они однокурсники. С кем ей еще советоваться, если я или оперирую, или отсыпаюсь, или тону под кипой анализов, перепроверяя назначение? Им общения не избежать, надо это принять. Но презенты, цветочки, сладости, их роман словно продолжается. Я теряю уравновешенность. С другой стороны, а кто я ей? Ну, в личном плане. Я даже, черт возьми, элементарно не могу провести с ней вечер. Вообще ничего не могу. Не на работе же по углам зажимать. Хотя я уже близок к этому, потому что мое напряжение густо приправлено ревностью и ощущением, что мы отдаляемся катастрофически. Это капец, как приближает меня к срыву. Она просыпается, как песок сквозь пальцы, и смотрит на меня так в редкие моменты общения. Тревожно и виновата. Несколько раз пыталась заговорить о чем-то личном, но каждый раз нам мешали. Да я и не уверен, что вывезу сейчас какие-то личные разговоры. И, честно сказать, оттягиваю их сам. Когда-то же мое бесконечное дежурство закончится. Но очень интересно, в чем ты передо мной виновата, Таисия Валерьевна? Любая женщина устанет ждать внимания при таком раскладе. Любая. Особенно та, с которой у тебя ни хрена не было. Я это понимаю. Мой диван из кабинета переносят в подсобку к Ирине. В ординаторской не отдохнуть, в кабинете теперь тем более. Только Ира, последний оплот спокойствия. Дальше только у Горыныча наркоз просить. «А что происходит?» — останавливается Ульяна у кабинета. «Мне нужно успевать отдыхать. Я не высыпаюсь». «Ну и отдыхал бы. Я же тебе не мешаю». «Да? Это как старшеклассница спать при том самом пресловутом физруке». «Нет, Ульяна не из тех, кто полезет в штаны. Она манипулятор». Она будет искать способ, чтобы залез я. А у меня нет сейчас ресурса уворачиваться без грубостей. И то, что легко могу вывести обычно, сейчас просто взводит до неадеквата. А мы и так едва уживаемся в отделении. При посторонних мне спать некомфортно. Пойдем-ка поговорим. Срочная. У меня операция после обеда. Я бы хотел выспаться. Срочная. Сажусь напротив нее, со стороны разглядывая, как по-хозяйски она сидит в моем кресле. «Вот», — протягивает мне подшивку. «Что это?» «Все нарушения в твоем отделении». Равнодушно откидываю в сторону. Даже читать не буду. «Руслан, там не то, что на увольнение. Там даже пара статей может прилипнуть». Устало смотрю ей в глаза. «Ближе к делу». «Коррупция». У меня все оформлено добровольными пожертвованиями от третьих лиц. Все денежные расчеты через счета больницы. Так что не надо мне здесь. Спонсоры — все состоятельные люди. Я ни копейки в руки не взял. Ни разу никому не намекнул о такой необходимости. Но люди хотят улучшить качество лечения для своих близких. К тому же крошки с этого барского стола спасают жизни остальным в отделении. Поэтому я буду брать эти деньги. «Да я тебя понимаю», — протягивает руку через стол, поддерживающе сжимая мою кисть. «И не осуждаю. Но нельзя же так явно. Мне танцы с бубнами плясать не с руки. У меня все просто, прямо, честно. Тебе дарят подарки. Это мое личное дело. Дарят, да. Но только небожители. Им не стоит отказывать, оскорбятся. У обычных пациентов я никогда ничего не беру. Неприлично дорогие. А это их личное дело. Но здесь еще много чего, за что любая проверка нас накажет. Проверяет нас господин Татышев и его отдел. Я его мать оперировал, вне очереди. От инвалидности спас. Он в курсе происходящего. Сам же меня по этим схемам и проконсультировал. Да, это все понятно, Руслан. Я о другом. Я хотела сказать, что как близкого мне человека я тебя прикрою. Доверительно. Это все я почищу. Все следы и косяки в документации подотру. Хм, благодарю. А у меня все, руки не доходят навести порядок в документах, да. Это очень важно, чтобы в больнице отца на высоких должностях были свои люди. Родственники, как настаивает он. И я надеюсь, ты оценишь мой жест доверия по отношению к тебе правильно. Ульян, ты прости, я тупой как дуб. У меня утром операция трехчасовая была. С ног валюсь. Не очень соображаю, но очень ценю. Вот. Протягивает мне вторую папку. А это что? А это тот хирургический комплекс, о котором ты грезишь в лизинг. Вау. Пока что не вау. У нас есть бюджет, но выбрать придется из 5 проектов один. Твой не самый перспективный и доходный для клиники. К тому же папа хочет вложить в Давида. Сам понимаешь, племянник. Но если ты сможешь быть убедительным с отцом, а ты точно можешь. И что бы его могло убедить, туплю я. Отец консерватор. Он всегда делает ставки только на своих. Подумай, пожимает плечами. А я, конечно же, поддержу тебя обязательно. Премного благодарен. Поджимаю губы. Я подумаю. Матом я никогда не разговаривал, хотя иногда себе позволяю резкости. Но сейчас иду на свой диван, и у меня только набор матерных слов в голове. Да нахрен. Нет, значит нет. Не буду я таким путем подниматься. Ирина сегодня отпросилась по семейным обстоятельствам. И без нее как без рук. За стойкой Таисия. Сосредоточенно, сведя свои красивые брови, раскладывает по стаканчикам таблетки, поглядывая в листы назначений. Губы шевелятся, беззвучно читая название. «Как дела?» «Отпустите меня, пожалуйста, завтра после обеда. Мне очень-очень нужно». «Отпускаю». Оглянувшись, подхватываю ее за талию. «Руслан, «Тиранович», уже привычно подсказываю я. Заношу в подсобку. Не включая свет, вжимаю в стену, утыкаясь носом за ушко. Глубоко дышу ей, медленно скользя губами по коже. Замерев, она чуть ощутимо гладит пальцами по затылку. «Я хочу тебя», — шепчу срывающимся голосом. Поднимаюсь губами к ушку, кусаю за мягкую мочку, касаюсь языком серьги. «Кайф! Хочу очень остро и невыносимо». Словно меня могут заставить отказаться от нее и выбрать другую женщину, и я не успею ей насладиться. Но ведь не могут. Наши губы встречаются в темноте. Вкусное. Дыхание срывается. Веду руками по бедрам, задирая халатик. Трахнуть ее прямо здесь, у этой стенки. Быстро, горячо, нахально, забив нахрен на все. Я бы и трахнул. Но есть один косяк. Двери здесь нет, только дверной проем. Никто сюда не зайдет, проносится шальная мысль в моих мозгах. Я отпускаю на мгновение свои фантазии, играя в то, что я собираюсь это сделать. Сжимая внутреннюю поверхность ее бедра, гася поцелуями стон. «Таюш, ты здесь?» Голос Давида. Застываем. Ревниво сжимаю зубами ее губу. Болезненно шипит, нежные пальчики на затылке превращаются в коготки. «Таюш?» — хрипло переспрашиваю я. Она отрицательно машет головой, поправляя поспешно халатик. «Это просто...» «Просто...» — вскипаю я. «Таисия Валерьевна!» Игриво и громче. «Минуту!» Умиротворяюще чмокает меня в губы. Сбегает из подсобки. Падаю на диван. От ревности сердце колотится в горле. «Дава, не называй меня Таюшей, пожалуйста». «Не могу не называть», — флиртует он. «Я с хорошей новостью». «С какой?» «Ну, я обещал, я сделал». Гордо. «В понедельник уже можно». «Правда?» Радостно и восторженно. «Да, но только одна крошечная корыстная деталь». «Какая?» «Пойдем, на ушко скажу». Их голоса удаляются. Давид — отличный ординатор и ассистент. Просто отличный. Его руки для отделения ценные. Но я, черт возьми, их сейчас переломаю. Нельзя. Тогда нам, наверное, пора поговорить. Как кто ты будешь с ним говорить? Он жених, хоть и бывший. Ты кто? Короче, прелюдия затянулась. Я хочу статус ее мужчины. Официальный хотя бы в нашем тесном кругу на троих. И я тебя трахну, плохая девочка. Даже если придется это сделать в снегу на капоте. А сейчас срочно спать. Попробуй теперь усни. А мне нужно. Очень нужно. Злюсь, психую. Таюш. Только начинаю отключаться. «Руслан!» — шепчет она, возвращаясь. Сонно и зло фыркаю на нее. «Уйди с глаз, зараза!» «Я хотела...» «Я сплю!» Вздохнув, выходит.